Глава третья. В преддверии вылазки на Тирсу. На утёсе царит напряженное спокойствие в ожидании воительницы Лихетты. Я и сам из угла в угол хожу, как лев в клетке. Вот только рыльца в пушку. Это ж надо быть таким мазохистом, чтобы сюда их заселить. Я ж со всеми переспал. Там одна только Зорин чего стоит. Смекнет, что я с Нелли. Начнет на нервах играть. Чьих только не знаю. С другой стороны, я ж принципиальный добряк и вестник справедливости, пропагандирующий единство и братство. Мы большая семья. У них ленточки, как у кошаков. Сторониться их сейчас, заселяя отдельно в гостинице Леванта, это как называется? Пренебрежение и самоустранение. Не могу так. О прибытии воительниц доложили, когда мы обедали. Преодолев перевал с частями армии Галактиона, не задерживаясь в Леванте, они должны были сразу рвануть сюда, но по моим расчетам задержались на полдня. «Выходим, строимся!» — скомандовал, получив доклад от несколько ошарашенного постового кошака, которого Гарпёнок заранее оповестил о приближающихся всадниках. Вышел во двор к распахнутым воротам первым. Следом вывалились все остальные. «Солнце!» Оно же ядро корабля по версии Шатура, палит нещадно. Вот не верю, пока своими глазами не увижу. Воительницы буквально влетели через арку ворот. Лошади заржали, вставая на дыбы от резкого торможения. Суккубки с ошалелыми глазищами попрыгали с сёдел, все взмыленные в новой экипировке. Юбки полосками металла блестят новенькими. Латы, нагрудники, как с завода все. Хрена себе им наковали там в походных кузнях Галактиона. Я даже не хочу спрашивать, как девицы просили и чем расплачивались. Если поначалу рыцари отнеслись к ним скептически, то теперь, похоже, суккубки у них дочери полка. Замечал я еще в Брилете, как некоторые мужчины на них смотрят, пожирая глазами. А особенно смелые и титулованные пробовали даже подружиться, расспрашивая о личном. «Крис!» — первой воскликнула Лихетта и рванула ко мне, делая вид, будто здесь больше никто их не встречает. Обнялись сдержанно. Уф, боевая самка хорошеет на глазах. Взгляд такой задорный и уверенный. Как добрались? Интересуюсь, рассматривая ее близко, и запоздало понимая, что стоит все же держать дистанцию в присутствии невесты. Заплутали в горах малость на пути сюда, а так без происшествий, отрапортовала. Крис! Крис! Стали подходить и другие с горящими глазищами. Всех обнял, вспоминая наши игрища в Канопусе. Очень двоякие чувства, будто по лезвию бритвы хожу, где шаг влево, и меня растерзают все мои самки разом. Какой бы ты ни был лев, накинутся все львицы, четыре будут держать лапы, пятая — морду, а шестая, самая обиженная, вцепится и будет трепать твои яйца. Бррр. Поприветствовав путниц, к своим обернулся, тут же вылавливая ревнивый взгляд зеленых глаз. «Да, похоже, кошечку Нелли сейчас разорвет. У нас свадьба откладывается на неопределенный срок из-за подготовки к войне». Не застав короля, Узимир умчал обратно в Фелисию, но гонцов к Аргирису отправили, и не только с новостями. Он мне нужен. Была бы точка телепортации в его резиденции, я бы, не раздумывая, туда скакнул переговорить. Что-то мне не нравится его настрой. Может, случилось чего? И Миретта также не в восторге видеть бывших подчиненных в новом качестве, да и остальные смотрят как на врагов. Я даже расслышал тихое от Филиса. Теперь их стало больше. О, зеленый дракон, и эти нашего Криса приворожили. И только стая гарпий, примостившаяся на крышах корпусов, счастливо и с интересом взирает на новых персонажей. Сами же суккубки делают вид, что так и должно быть. Я заранее предупредил о добрых пернатых. Однако заметна с их стороны настороженность. Лошадей пришвартовали, поклажу сразу поскидывали и назад. В объятия строя буквой «П» завел, представил каждую по очереди. Затем представил каждого из встречающих. «Отныне и сестры-воительницы, теперь наша большая семья», — объявил, подытоживая церемонию. «Прошу оказывать помощь, содействие, а главное — заботу. Не ругаться, не драться, только ценить, любить и уважать. Защищать друг друга. Вопросы?» Элиза руку подняла, кивнул. «Комнаты готовы на втором и третьем этажах в левом крыле. Мы проводим. Сперва покушать организуйте, пожалуйста». «Обязательно, Крис». Суккубок подхватили служанки. Лихетта не спешит со двора уходить. Поговорить осталось. И Мира тоже не торопится. ехидно смотрит, а когда почти все расходятся, выдают язвительно. «Надо же, все целы! Даже удивительно!» Лихетта опускает взгляд. Сказать ей ничего не может. «Тебя что-то не устраивает?» Отвечаю за нее хмуро. «Это единственная ныне гостья на утесе». «После битвы с Гелоком без потерь?» спрашивает язвительно. «Или вы отсиживались?» «Простите, ваше высочество», буркнула бывшая сотница. «Смотрю на Эмиру прожигающим взглядом. Что тебе от них надо, коза драная?» «Ты что до нее докопалась, принцесса?» рычу теперь я. «Бросила сестер, еще и недовольная. Да будет тебе известно, что каждая воительница убила минимум по 10, а то и по 40 элитных рейдеров Гелока. И точно уж каждая скрестила с его копьем клинок. А я тебе еще кое-что скажу. У Лихетты дыра на полживота была. Еле выжила. Генерал их долбил и пинал, а они все равно ползли, с переломанными ногами и руками на него. Да хоть чтоб в ногу вцепиться и трупами своими завалить. Как тебе такое?» «Крис», — раздалась тихая от Лихетты. «А ты не крискай мне тут!» Бросаю и снова этой рыжей, которая посмела вякать еще что-то. «Славная битва была. Каких некоторым шпионкам и воришкам никогда не вкусить. Если б ты с моими камнями не свалила, может, тоже бы поучаствовала в битве всей твоей жизни». «Я тебя поняла», — фыркнула Эмира, развернулась резко и пошла обиженная, дефилируя торчащими булками. Голос вдруг прорезался. Или она снова себя госпожой над ними почувствовала? Если б не мой план, послал бы ее куда подальше, как только вылечил. «Зачем ты так?» — раздалась от старшей сестры с укором. «Пусть знает свое место. Если для тебя она все еще принцесса, то для меня обычная воительница. Даже не так, она для меня предательница, воткнувшая нож в спину. Я уважаю ее род, кем бы я ни была. Все, давай и без этих ваших», — отмахиваюсь. «Как там войска, лучше скажи?» «Галактион со своими лордами-командирами уже в Леванте. Войска встают лагерем у стен города со стороны Стеклянного моря. Там и водоемы для лошадей, и поле хорошее. Их встретил комендант города, как ты и наказывал. Провизию подвозят. Миранда отлично справляется». «Ох уж это наемница Ревекки. С теми тремя дебилами продолжает мне служить, организовывая обеспечение для армии Галактиона». Лихетта дальше докладывает о проблемах насущных. Голос ее подрагивает периодически, когда скрежет когтей гарпий слышит. «Так, детки пернатые конфетки, а ну брысь в столовку доедать, еда уже остыла!» «Ну, пап!» — законючили. «Папа, тетя интересная!» «Потом погладитесь и почешетесь с новой тетей, повторять не буду». Разлетелись как миленькие. Лихетта смотрит на меня с ужасом в глазах. «Они милые, правда?» Спрашиваю практически без сарказма. «Ты издеваешься, да? Опаснее хищников в небе нет, особенно черных». «Все, не нагнетай, услышат, обидятся. Пошли в столовую, покушаешь, потом душ с горячей водой покажу. У нас теперь целых 6 кабинок». «Что такое душ?» Убедившись, что все разместились и никто никого не поубивал, ближе к вечеру я переместился в Левант. От нашей излюбленной придорожной таверны до лагеря Галактиона пришлось скакать на дежурной лошади, каких мы здесь оставляем на всякий случай, минут 40 практически вдоль городских стен. Заодно прикинул на глаз, как крепки стены, оценил качество кладки, частоту натыканных башен с бойницами, количество хлипких деревянных ворот и плохо заделанных дыр. Лицезрел, как изуродована стена со стороны Стеклянного моря. Часть старой стены сменяется новой, и так кусками. Не мудрено. С этой стороны межпик — основной выход из долины к Стеклянному берегу. В будущем это основное направление вражеского удара, если дойдут. Ширина между пиками километров 7. Все в дорогах на ровной поверхности, где грунт слишком уж плотный, чтобы там окапываться. На обеих пиках по наблюдательной башне. С левой стороны она вырастает из старенького форта, который я настоятельно рекомендовал укрепить кирпичом и усилить гарнизоном. Сейчас на вечном поле брани раскинулся на километры лагерь герцога Галактиона, куда продолжают плотными нескончаемыми вереницами стягиваться войска, поблескивающие доспехами. Ни хрена себе палаток! И продолжают устанавливать. Еще не стемнело, но костров уже горит, как звезд на небе. 47 тысяч! Это, мать его, арава! Несмотря на движуху гражданских из Леванта и в него, а также потоки телег, меня, бешено скачущего перпендикулярно основным дорогам, заметили заблаговременно и выслали отряд встречающих легких конников. Узнали на подъезде, глаза выпучили. Ну а как? Целый принц добра и света, борец с мировым злом и тьмой. Когда на поле под Брилеттом герцог выстроил всю армию, я такую речь толкнул в седле, что сам себя чуть Александром Македонским не почувствовал. Промчал еще вдоль строя туда-обратно. С некоторыми солдатами участливо поговорил. Сейчас сопроводили до главной ставки, где герцог уже орет, раз***ывая баронов, графов и маркизов. Без шлема страшнее любого вампира, если уж на чистоту. Рев стоит уже какое-то время, а я за три фразы разобрался, в чем дело. Походу, пьяные бойцы подрались с местными, и закончилось все летальным исходом. Не думал, что Галактион умеет так орать. Сирену перекричит запросто. У той глаза полупаются скорее. Комендант города первым меня узнал. «Господин Кристиан, серебра и света, как вы вовремя!» Уверив меня, герцог бахнул на колено, а следом и все его вассалы рухнули со скрипом лад. «Я их сюзерен, так у них принято». Поприветствовал, стал разбираться. Мдя. Двоих ливанских стражников прирезали насмерть. Пришлось решать на месте. Семьям компенсации, а виновников под стражу. Таков закон. Договорился, чтобы не вешали. Будут на принудительных работах оборону города укреплять. Разместились в большой палатке вокруг стола, затеяв совещание. Я, герцог и 17 его главных лордов, у которых в подчинении уже свои лорды, но в подробности вдаваться не стал. Мне достаточно знать численность их подразделений. Выслушал доклады, проблемные вопросы, намотал на ус, записал в блокнот. На столе развернул карту, затаив дыхание. Пора уже начинать ставить конкретные задачи, а поджилки трясутся. Ладно, с отрядом дрались, там за каждую переживал. А здесь тысячи людей, быть может, на смерть посылаю. Чуть не струхнул, помедлив. Зачем мне все это? Почему бы не снять с себя ответственность, передав все бразды генералу Мефодию? Галактион уже сам заинтересованно стал разглядывать пометки, пока терзаюсь под взором взрослых, прожженных вояк. «Редуш», — выдавил я и, продрав горло, продолжил, указывая карандашом район. «Через 20 дней ключевые высоты должны занять передовые части. Авангарды и легкая конница. Всей армии необходимо прибыть к исходу 30 дней, считая с завтрашнего. Пехота с обозами и скотом может выдвинуться уже в ближайшие несколько дней. Рассчитывайте сами, но колонны растягивать нельзя, особенно в лесистой зоне, потому как могут быть засады и не только ночью. Приспешники не дремлют. Далее, по прибытию на место проводите разведку местности на предмет выбора наиболее выгодных оборонительных линий, которые нужно будет возводить в сжатые сроки. Первая и самая основная пройдет здесь. Показываю само ущелье. Протяженность 700 мье, комментирую. Оборона здесь должна быть наиболее плотной, будут давить. Одновременно по высотам слева и справа нужно возвести укрепления с наблюдательными и сигнальными башнями. Впереди установим минные магические поля, как с ковкой болванок». «1000 сделано уже, лорд», — отозвался один из баронов. «К сроку будет 15». «Отлично, далее по обороне. Еще 2 или 3 линии для отступления с интервалами в 2-3 камье, как условились. На месте разберетесь, где лучше окопаться. Здесь, герцог, на ваше усмотрение». «Но, лорд, мы не намерены отступать», — пробурчал один из графов. Матерый вояка, с лицом, перепаханным шрамами. «Насмерть стоять будем». «Гертальд», — бросил герцог, затыкая вассала. «Мы это обсуждали. Будет исполнено, Крис». «Вырубайте весь лес в округе», — продолжаю. «Чтобы ни одна тварь не прошла незамеченной. И вот еще что. В процессе возделывания фортификации вероятны атаки приспешников, а то и вампиров ночью. Не забываем и про тылы. Кусубат, вероятно, вскрытой оккупацией, поэтому бдить, как только прибудете. Суккубов не подпускать. Наличие их диверсионных отрядов исключать нельзя». «Согласен». «Я сам постараюсь подскочить ко времени. Флаг только мой не потеряйте, не изорвите и не испачкайте. Если магия не сработает, пешком могу не успеть. Разверните в главном шатре, мне достаточно будет 4 квадратных метра. Да, чуть не забыл. Разведку каньонов, где засел враг, проводить очень деликатно. Пока не выстроите оборону от приспешников, не лезьте. Теперь о взаимодействии с другими армиями. Пока предварительно». До ночи разбирали вопросы. Лорды активировались, выражая свои мнения и подсказывая мне нюансы. Все-таки опыт не пропьешь. И тем не менее меня слушают со всей серьезностью. Им важнее понимать, сколько вражин нужно покромсать. Есть информация, что вампиры в каньонах — это еще не все. В лесах, под землей, на холмах Кусубата и в джунглях Фелисии засели тысячи. А судя по докладам из окраинных королевств, где участились нападения на деревни, их армия пополняется каждую долбанную ночь на сотни. Крестьяне укрываются в замках на ночь, но в таком режиме подготовка к войне там хромает. Поля с урожаем разоряют, скот убивают, нечисть это делает намеренно. На военные патрули ночью совершаются нападения, мы теряем солдат на границах уже сейчас. Нельзя забывать и о приспешниках на юге провинции Кусубата, да и в лесах Фелисии столько смертоносных хищников, готовых служить, даже страшно предполагать, что нас ждет. Нечисти намного больше, чем мы думаем, и они множатся с каждым днем. Распустил лордов, с Галактионом еще с глазу на глаз переговорил, при нем явил медикаментов целую гору. Я уже все объяснил еще в прошлую встречу, поэтому не стало сюрпризом. «Полевым лекарем на расфасовку доз», — прокомментировал. «Ваш главный лекарь Мелис и оба помощника все знают. Здесь еще на 1000 порций». «Благодарю, Крис. Но не верится, если уж по чести». «Зорин кусали. Меня тоже. От света не корчусь, вы ж видели. Поэтому прошу отнестись очень ответственно. Это спасет жизнь многим. Напоминаю, что передовые отряды разведки принимают снадобье перед рейдом сразу». «Будет исполнено, мой лорд». Чувствуя, что скоро свалю, Галактион тактично поинтересовался, как ко мне добрались воительницы. Ответил, что все хорошо, и добавил, что его армию милые девчата нагонят уже в пути. Пусть отдохнут недельку, приживутся и поймут, как тепло и хорошо дома. Всем нужен отдых, как физический, так и моральный. Всем нужно осознавать, что есть родное место, где их ждут, ведь в Кусубат им больше дороги нет. Попрощавшись с боевыми мужами и пожелав всем удачи, вернулся на утес с тяжелым сердцем. Эти хоть и жестче, чем хлопцы армии Вильяма, но боюсь за храбрецов намного сильнее. С войсками из Дуада я уже решил окончательно, что они встанут в резерв и четвертым эшелоном обороны. Если не провалимся с викингами и Вибиси пленить сердца северных тирцев, то 10 000 конников будут использованы для внезапных ударов во фланге и вражеский тыл. Иначе для этого придется брать менее злых всадников Дуада. 20 000 имеется. Хотя с ярлами, то есть с тирскими лордами, я пообщался еще в Брилете, воодушевив их на славную битву и насыпав монет. По сути, они наемники, которым не хватает горячей, а то и жгучей мотивации. Кстати, у армии Вильяма ее вообще нет, как ни прискорбно осознавать. Не побежали бы они с поля боя вообще, когда запахнет жареным. В особняке тихо и спокойно. С холла поднялся к себе, а там Ольви и Нелли сидят за столом, как подружки. С серьезным видом и заинтересованностью конструктор собирают. Кошечка со знанием дела втолковывает магичке, как по схеме собирать. Милота-то какая! Похоже, кота-принцесса принципиально решила освоить игрушки, какие нравятся Эмире, чтобы и здесь не отставать. Ольви в походном костюме, а Нелли в кимоно. Обе с трудом оторвались от занятия, смотрят вопросительно. «Ты долго», — заявляет магичка. «Обереги и амулеты без тебя раздала. И должна предупредить, Фелисы с суккубами ладят плохо. Назревает конфликт». «Смотри, какой мне достался», — хвалится кошечка, демонстрируя браслетик и безалаберно меняя тему, будто ее это вообще не колышет. Только сейчас подумал, что ребенка из себя строит специально, перетягивая на себя внимание. «Из моих запасов», комментирует Ольви, потому что впервые вижу такой. «Ага, путь к сердцу кошки лежит через побрякушки. Это при том, что магичка продолжает делать вид с намеком, что ей не нравятся ни суккубы, ни фелисы». «Красивый, молодцы», — отмахиваюсь. «Ольви, на пару слов». Приглашаю в коридор, вылавливая недовольный взгляд Нелли. «Ты сделала, что просил? Первое, что меня волнует». «Да», — ответила шепотом. «Гертруда на тебя зла, и тем не менее она помогла. Вот бумаги». Убираю в карман цилиндр, в котором документы из Центрального банка Градира с долей в 25% в рабской торговой сети Тирсы. Хочу в компанию наведаться попутно. «Как там дела?» — поинтересовался со скептическим настроем. Магичка нахмурилась. Она знает, что к хаосу в Градире руку приложил, но отвечает спокойно, без ноты претензии. Столица еще не опомнилась. Все ждут и надеются. «Чего?» «Ничего, а кого? Все только и говорят о Шатуре, что по возвращению он все исправит. Военные гарнизоны на окраинах приведены в боевое положение, но в целом царит порядок и легкая паника». «Как Аурелия?» «На нее жаловались мои работяги, но я уладила. Педали крутит пока. Но есть новости, Крис. Она скоро уедет. В столице Энисуэллы у нее есть поместье, как оказалось. И, похоже, монет тоже на счетах достаточно. Показала мне бумаги, где она уже не Аурелия, а Джина Яли с титулом целой графини. Это если тебе вдруг захочется ее найти». «Что ж, неплохо. Целая графиня с имением. Кто б сомневался, что Шатур все предусмотрит». Комментирую, замечая, как ушастая любопытная пи***а подглядывает через щель между дверью и проемом. «Так как мы отошли подальше, вряд ли что-то услышала». «Отправляемся утром?» — уточняет Ульви по делу. Киваю. Разворачивается, шагает в свою комнату бесцеремонно. «Ульви?» — окликаю. Оборачивается с видом вопросительным. «Спасибо тебе». «Не стоит, Крис», — отвечает. «И я чувствую все большую дистанцию между нами. Особенно это заметил, когда она познакомилась с Нелли». Из дневника Шатура. 71.02.1345. Тирса. Впервые побывал еще до знакомства с первой. Королевство с центром управления именно в Зеленой Тирсе делится на левобережную, холодную, и правобережную, жаркую, с самым сильным тепловым источником на плато. Белые тирцы все еще не оправились от потери своей Жанны Д'Арк в лице моей единомышленницы, ставшей жертвой суда Верховного Магистрата. В зимней стуже воины с горячими сердцами ищут и с честью примут новую путеводную звезду. Раса, подобная скандинавам. Белые земли сплошь горы, долины и ущелья. Удивительно, как похожи миры. Жаркая пустынная тирса, полная противоположность белой, как инь против ян, которая обескураживает своей жестокостью к невольникам, но не дает вмешаться в устои, как я не стараюсь. Господа южане до мозга костей пропитаны чувством превосходства над бесправными, при том, что рабом в их королевстве рискует стать каждый, даже пришедший туда путник».